Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу. Опять мне приходят на память эти слова. Я не знаю ничего благороднее. Эти слова определяют высокое место человека в мире. В них его честь и слава, его подлинное величие. Наконец ты засыпал, сознание угасало, но с твоим пробуждением и оно тоже возрождалось и вновь обретало власть над изломанным, измятым, обожженным телом. Так значит, наше тело — лишь послушное орудие, лишь верный слуга, и ты гордишься им, Гийоме, и эту гордость ты тоже сумел вложить в слова. Я ведь шел голодный, так что, сам понимаешь, на третий день сердце начало сдавать. Ну и вот, ползу я покруче. Передо мной обрыв, пропасть. Пробиваю в снегу ямку, чтобы сунуть кулак, и на кулаках повисаю. И вдруг сердце отказывает. То замрет, то опять работает. Да неуверенно, неровно. Чувствую, помешкая оно лишнюю секунду, и я свалюсь. Застыл на месте, прислушиваюсь, как оно там внутри. Никогда, понимаешь, никогда в полете я так всем нутром не слушал мотор, как в эти минуты собственное сердце. Все зависело от него. Я его уговариваю. А ну-ка, еще разок. Постарайся еще. Но сердце оказалось первый сорт. Замрет, а потом все равно опять работает. Знал бы ты, как я им гордился.